Нелегко, нелегко будет нам, ваша светлость, сей ключ вырвать у них из рук. Флот нас все еще слабый. Надо новые корабли строить, команды обучать. Офицеров у нас все время забирают то на север, то в штабы, конторы адмиральские. Надо бы им побольше дать пороху понюхать. Потемкин сам любил дело, но и он не ожидал, чтобы вот так, без благодарности за доверие, за награду, за прочтение письма императрицы, без пышных слов в свой адрес, хотя изрядно его и поднадоевших, Ушаков перейдет к потребностям флота. Князь погрустнел, кивнул контр-адмиралу, попросил написать рапорт ему или письмо Попову. Федор Федорович не замечал тени на лице Потемкина и продолжал излагать просьбы. «Да ты, батенька, все сразу хочешь решить. А на это время надо. Давай будем заканчивать, худо что-то мне». Легкая зыбь действительно замутила свиту, да и самого князя, и он заторопился. Ушаков запоздало отблагодарил светлейшего утрапа, и тот не злобясь пожал руку и обнял контр-адмирала. «Ждем новых викторий, Федор!» А виктории легко не давались. Приходилось ругаться с интендантами, спорить со строителями, наказывать нерадивых и чванливых, требовать деньги на свежую провизию, заставлять выбрасывать старые бочки, проводить экзорциции с утра до ночи с моряками, бомбардирами, офицерами. Учил стрелять скорострельными вспышками, давать точные сигналы, моментально раскрывать паруса, быстро перестраиваться в походе. Денег не имел, но платил за все умелое, за храбрость, за точность. Каждое действие по уничтожению и взятию неприятельского корабля расписал, сколько стоит. Свои деньги отдавал в казну на оплату, занимал у других, да что деньги! Готов был для России на все, крепился перед лицом вельможного невежества, сыновитого чванства и чиновного хамства. Для Отечества сжимал он волю в кулак, сражался неистово, стремился только к победе. И вот Калиакрия... «Калиакрия! Калиакрия!» Битва у мыса звучала победной музыкой в его ушах. Она полновластно утверждала русский флот на Черном море. От Анапы до Гаджибея, от Кубани до Дуная плавали корабли под Андреевским флагом. Великая страна получила выход к югу, к старым и известным центрам торговли и культуры, к Риму и Дамаску, Константинополю и Неаполю, Кипру и Венеции. Россия распахнула окна на полудень. Часть вторая. Эпиграф. Коль тщетно запад, юг и север и восток, вы изощряете против россов стрелы. Пребудет россом, росс непобедим, высок. Трофей, честь его, вселенная, пределы. Ермил Костров. У века на вершине. Пролог. Кончался 18 век. А с ним многое рушилось. Задумалась дворянская Россия. Ведь развалился старый мир. Горели имения и замки вдали. Да что имение, перестала существовать Французская империя. Какой-то безвестный, но яростный священник под гул одобрения тысячеголовой гидры французского конвента кричал о королевских фамилиях: «Дворы — это мастерские преступления, очаги разврата, логовище тиранов». Что-то непонятное и кроваво-красное возникало на обломках могущественной Франции. А за океаном, как бы вынырнув из его глубин, рождалась новая держава, американская, сокрушившая свою непобедимую, дотоле коронованную владетельницу. Держава без монарха-самодержца, без крепостных. Были, правда, рабы. Но то люди черные везде переставали верить в Бога, в Господина, перестали подчиняться старшему, родовитому. Земля любит навоз, конь овес, а баре принос неужели перестанут приносить? С ранним солнцем тянулись на поля крестьяне. Косы, серпы, вилы топорщились во всех концах этого моря людей.